Глава 10. «Я не понимаю, в какой стороне Москва, и не знаю, как называется шоссе, на котором нахожусь. И если эта машина сейчас не остановится, неизвестно, когда поедет следующая. Тогда я останусь на дороге одна с Ольховским». Машу руками и щурюсь от яркого света фар. Автомобиль сигналит и резко останавливается в 20 сантиметрах от меня. Подбегаю к передней двери, рву на себя, заглядываю в салон. «Чего под колеса кидаешься?» — сердито кричит водитель, мужчина лет 60. «Куда вы едете, в Москву или наоборот?» «В Москву». Не спрашиваю разрешения, сажусь в машину и пристегиваюсь. «Москву, скорее!» Машина трогается с места. Мы проносимся мимо автомобиля Ольховского и едем в Москву. Меня трясет, как в лихорадке. Внутри все клокочет. «За вами гонятся?» – взволнованно спрашивает водитель. «Да, за мной гонятся. Меня чуть не изнасиловали». «Господи, кошмар какой! Хорошо, что этого не случилось. Может, вызвать полицию?» – предлагает он. «Куда? Я даже не знаю, где мы находимся». «Действительно, тогда в Москве обязательно идите в отделение полиции и напишите заявление». «Да-да, непременно пойду и напишу». «Вы знаете насильника?» «Да, я знаю насильника». Бормочу я, и слезы градом льются из глаз. Закрываю лицо руками и громко рыдаю. Водитель предлагает мне бумажные платки, горячий чай в термосе, шоколадку и свою теплую куртку. И всю дорогу старается отвлечь разговорами. Пью травяной чай с шоколадкой и постепенно успокаиваюсь. Телефон разрывается от звонков. По очереди звонят потерявшие меня Лариска, Юля, Вова, Андрей, Игорь и Никита. Еще зачем-то звонит мама. Говорить и что-то объяснять сейчас я не в состоянии. И перевожу телефон в режим полета. В Москве мы доезжаем до центрального отделения полиции. «Спасибо вам большое!» Достаю из сумки деньги. «Нет-нет, что вы, я не возьму!» Категорически отказывается водитель. «Обещайте мне, что сейчас же пойдете в полицию и напишите заявление. Это дело так оставлять нельзя, ни в коем случае не замалчивайте. Негодяй должен нести ответственность и должен быть наказан». «Обещаю». Выхожу из машины и иду в отделение полиции. В этот поздний час жизнь в отделении бьет ключом. Мимо меня проходят сотрудники полиции, несколько бомжей, девицы легкого поведения и пьяный амбал, который чуть не заваливается на меня. «Здравствуйте! Где можно написать заявление?» Спрашиваю у мимо идущего полицейского в форме, лет 40, держащего за шкирку пьяного амбала. «Здравствуйте!» Полицейский останавливается и внимательно смотрит на мои голые плечи и заплаканные опухшие глаза. «Какое заявление?» «О попытке изнасилования и домогательствах». «Подождите минуту, сейчас я кину этого в обезьянник и помогу вам. А ну, пшел!» Рявкает он на пьяного и толкает дальше по коридору. Я прижимаюсь к стенке. Минут через 5 полицейский возвращается ко мне. «Старший оперуполномоченный Авдеев», – представляется он. «Пройдемте в мой кабинет». Мы проходим в кабинет. Авдеев садится за стол и делает приглашающий жест рукой. «Присаживайтесь на стул, рассказывайте, что случилось». Я сажусь на стул напротив него и поднимаю на него заплаканные глаза. «Я не мог вас где-то раньше видеть», – спрашивает Авдеев и прищуривается. «Могли. В кино. Я актриса». «Ах, вот оно что!» – хлопает себя Авдеев по лбу. «Точно. Наверное, в каком-нибудь сериале вас видел. Так-так-так. И что вас сюда привело? Что случилось?» Я откашливаюсь. Мне сложно начать. Сложно произнести эту страшную фразу. Меня пытались изнасиловать. «Ну же, смелее!» – ободряет меня Авдеев и улыбается. «Здесь вы в безопасности». «Я хочу написать заявление о попытке изнасилования и домогательствах со стороны вышестоящего начальства». «Так», – хмурится Авдеев. «А кто у нас начальство?» генеральный продюсер Олег Юрьевич Ольховский». «Значит, генеральный продюсер». Тяжело вздыхает Авдеев. Неуверенно протягивает руку и берет со стола лист чистой бумаги. «Прям такие заявления хотите писать? По-мирному не пытались?» «Да вы что?» – взрываюсь я. «По какому мирному? Он меня обманом вывез со съемочной площадки и чуть не изнасиловал в своей машине». «Чуть!» – повторяет Авдеев. «Ну, не изнасиловал же!» «Ну, извините, что меня не изнасиловали». «Пили?» «Нет, я, между прочим, беременная». «Не кричите, вы не на сцене». «На вас есть какие-то следы насилия для протокола?» Лихорадочно осматриваю себя в поисках несуществующих следов. «Нет на мне следов! Меня же не успели изнасиловать в конце-то концов!» «А что мы тогда предъявим вашему недонасильнику? Попытка – это, к сожалению, еще не насилие». «К сожалению?» – задыхаюсь я от возмущения. «А вы что, его адвокат, что уже защищать его принялись? Вы меня защищать должны!» «Во-первых, я никого ни от кого в данном случае защищать не должен. А во-вторых, у вас нет никаких доказательств. Ведь нет же?» «Нет, кажется», – в смятении отвечаю я. «Постойте, у меня есть доказательства. Я его за ухо укусила. Наверняка рана осталась. Я же не могла ни с того ни с сего напасть на своего начальника». Авдеев смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Так это доказательство того, что вы напали на него, а не он на вас. Он еще и в суд на вас подаст за отгрызенное ухо, еще и компенсацию ему платить будете». «Да не отгрызала я ему ухо! Зачем вы преувеличиваете? Это была это, как ее, самооборона!» «Эк вы, какая подкованная самооборона!» «Дайте лист бумаги, я буду писать заявление». Протягиваю руку за листом. Авдеев откидывается на спинку кресла и обмахивается листом. «Я-то дам. А хотите, расскажу дальнейшее развитие событий?» Снова тяжело вздыхает он. «Расскажите». «Вы сейчас напишете заявление. Я его у вас приму. А через день вы придете его забирать. Потому что ваш недонасильник предложит урегулировать проблему по-мирному. И предложит вам кругленькую сумму отступных. А, возможно, и подаст встречный иск за отгрызенное ухо. Тогда вы будете платить ему компенсацию и отступные, чтобы он вас не засадил за...» «Да не отгрызала я у него ухо! На месте оно!» Взрываюсь я и багровею от злости. «Это не важно! Доказательств его нападения на вас у вас нет. А вашего нападения на него у него есть, а? Тогда, может, вы на меня и наручники наденете, и в обезьянник калкашу кинете?» «Ой, актрисы такие актрисы! Воображение у вас прям зашкаливает!» Смеется Авдеев. «Ну, какие наручники? Чаю хотите?» «Не хочу я чаю. Я бумагу хочу. Дайте мне лист бумаги, наконец. Почему вы мне его не даете?» «Нате!» Авдеев раздраженно бросает передо мной лист бумаги и шмякает сверху ручку. «Пишите все, как было, со всеми подробностями. И про отгрызание уха не забудьте. И не говорите мне потом, что я вас не предупреждал. Вы думаете, что в жизни все как в кино? Нет, нет и нет». Я беру ручку и начинаю писать. Авдеев вскакивает с кресла и начинает нервно ходить по кабинету. «Кто он там у вас? Продюсер?» – уточняет он. «Генеральный продюсер». «Еще лучше. Подумайте хорошенько, прежде чем тягаться с генеральным продюсером. У вас есть лишние деньги и силы? Состава преступления ведь нет, вы не сможете ничего доказать». Слезы капают у меня из глаз и падают на бумагу, оставляя на ней большие мокрые чернильные пятна. «Зато я хотя бы попытаюсь», вытирая слезы, тихо отвечаю я. «И пусть все узнают, какие нынче генеральные продюсеры, насильники и домогатели». Авдеев молча принимает мое заявление и провожает до выхода из отделения. «Ну что ж, до скорого!» – Прощается он со мной и открывает дверь. «До свидания, а не до скорого!» «А вы упрямая!» «Ой, автограф-то забыл!» – хлопает себя ладонью по лбу Авдеев. «Автограф на память оставите?» «Зачем вам мой автограф?» – искренне удивляюсь я, пожимая плечами. «Вы ни фамилии мои не знаете, ни названия фильмов, в которых я снималась». «А пусть будет, так положено». «Только вот не на чем автограф-то оставить», – растерянно хлопает себя по карманам. «Ну да ладно, потом оставите, когда заявление придете забирать». «Не приду», – твердо отвечаю я. «До свидания». Выхожу из отделения полиции и сажусь в такси. Едем в сторону моего дома. Достаю из сумки телефон и хочу позвонить Максу. Но меня ожидает неприятный сюрприз. Телефон разрядился. А я больше всего на свете хочу, чтобы Макс сейчас оказался рядом. И поддержал меня, успокоил, обнял, поцеловал, отвез домой и остался бы со мной навсегда. И только в этот момент я понимаю, что люблю его до сих пор. Как же глупо, что мы расстались. Глупо и нелепо. Кто же виноват? Прошу водителя сменить маршрут и называю адрес Кузнецова. Мне срочно нужно его увидеть и сказать ему о своих чувствах. Ведь, скорее всего, он приходил ко мне ранним утром с цветами, чтобы сказать о своих. Сколько времени мы уже ходим вокруг да около и никак не можем поговорить. А это следовало бы сделать еще тогда, год назад, когда мы только-только начали отдаляться друг от друга. Но ничего, скоро увижу Макса, и мы обо всем наконец поговорим в спокойной обстановке. «Вы не могли бы ехать побыстрее?» – обращаюсь к водителю такси. Через полчаса подъезжаем к дому Макса в элитном квартале. Пока поднимаюсь на лифте на 18 этаж, до меня медленно доходит, что я теперь безработная. К тому же мне придется платить большой штраф за срыв контракта, а еще предстоят разборки с Ольховским. Разведенная, беременная, безработная, беззащитная женщина без денег. Прекрасно, просто отлично. Выхожу из лифта, подхожу к квартире Макса и нетерпеливо звоню в звонок. Никогда в жизни мне не хотелось увидеть его так, как сейчас. Дверь открывается, и на пороге появляется Диана с распущенными волосами в ночной шелковой белой сорочке, еле прикрывающей попу. Увидев меня, поднимает бровь и недоумевающе смотрит, а я также недоумевающе смотрю на нее. Уж Диану я никак не ожидала увидеть. У меня даже сомнений не было, что они расстались и что дверь мне откроет Макс. Значит, я ошиблась. Какая же я дура! Все слова вылетают из головы. Растерянно стою и прижимаю к груди сумку. «Вообще-то я гостей не жду, тем более в столь поздний час. Ты меня разбудила!» Сурово говорит Диана и встряхивает белокурой копной. «Извини, могу я видеть Макса?» Смущенно спрашиваю я. «Не можешь!» «Почему?» «Потому что он уехал в Питер на 3 дня». «Зачем?» «Продавать квартиру, доставшуюся ему в наследство от бабки или от прабабки, не помню от кого». «Зачем продавать?» Тупо спрашиваю я, хотя уже прекрасно понимаю, зачем. «Мы же улетаем в Америку. Нам здесь недвижка не нужна», резонно объясняет Диана. «Еще раз для непонятливых. Мы улетаем в Америку. Понятно?» Это конец. Мое сердце падает куда-то в пятки. Я хватаюсь за косяк, чтобы не упасть. «Значит, вы помирились?» Зачем-то уточняю я. «А мы и не ссорились. Если ты думаешь, что твой ребенок нас разлучит, то ты глубоко ошибаешься». «Я ничего не думаю», – резко отвечаю я, постепенно приходя в себя от очередного шока. «Макс – отец нашего ребенка, и тебе придется смириться с этим фактом, куда бы вы с ним ни улетели». «Ты «Ты зачем сюда явилась посреди ночи?» – начинает злиться Диана. «Напомнить мне про своего еще не родившегося ребенка? Так ты его роди сначала. А для связи есть телефон, и переться ко мне в квартиру не обязательно». «Послушай, это квартира Макса». «Нет, это ты послушай», – яростно перебивает Диана. «Уходи отсюда, и чтобы больше я тебя не видела, не вставай у меня на дороге и не вставляй палки в колеса, а иначе...» «Ты угрожаешь беременной женщине?» «Я пока только предупреждаю и умоляю тебя, не надо махать у нас перед носом своей беременностью и давить Максу на жалость. На жалости далеко не уедешь». Я не знаю, что ответить. Диана ударила под дых. Уж чего-чего, а жалости от Макса мне точно не надо. Молча разворачиваюсь и иду к лифту. За мной с грохотом захлопывается дверь. Еду домой на такси. Смотрю в темноту за окном бессмысленным взглядом. Внутри звенящая пустота. Чувствую себя сбитым летчиком. Поздно, слишком поздно я спохватилась. Разговоры надо было разговаривать гораздо раньше, а не тогда, когда все пропало. Макс с Дианой улетают в Америку, и это факт. И я не могу ничего с этим поделать. Зачем же тогда он ко мне приходил с моими любимыми пионами? Возможно, просто попрощаться. А я себе напридумывала бог знает что. Вхожу в квартиру и останавливаюсь в темной прихожей. Свет включать не хочется. Истосковавшийся Феликс кидается мне под ноги и встречает радостным мяуканьем. Хватаю кота на руки и целую в усатую морду, скидываю босоножки и босиком иду на кухню. Насыпаю в миску корма и наливаю воды. Феликс тут же приступает к позднему ужину. Подхожу к двум вазам с розовыми пионами, стоящими на подоконнике. За 3 дня, что меня не было, пионы Никиты завяли, а пионы Макса еще нет. Выбрасываю завядшие пионы в мусорку и меняю воду в вазе с пионами Макса. Обнимаю цветы ладонями и зарываюсь носом в распустившиеся бутоны. Глаза снова наполняются слезами. Ну нет, хватит, плакать сегодня я больше не буду. Не буду. Принимаю душ. Ставлю телефон на зарядку и иду в спальню и без сил падаю на кровать.